Транспорту будет поставлено с учетом импорта около 690 тысяч контейнеров, что больше, чем в девятой пятилетке на 12%. По грузоподъемности больше на 35%, в том числе универсальных контейнеров 420 тысяч или на 20% больше. По грузоподъемности больше на 50% и крупнотоннажных 57 тысяч или в 2,3 раза больше. Специализированных контейнеров будет поставлено 270 тысяч, что примерно соответствует уровню поставки в девятой пятилетке. В связи с этим большое внимание уделяется производству контейнерных козловых кранов с автоматическими захватами грузоподъемностью 5, 20 и 30 тонн, специализированных автомобилей, вилочных малогабаритных погрузчиков, контейнерных железнодорожных платформ, морских и речных судов контейнеровозов, судов с горизонтальной погрузкой, судов лихтеровозов и другого необходимого для функционирования контейнерной системы оборудования. На всех видах транспорта за 10-ю пятилетку будет оборудовано не менее 150 контейнерных пунктов, в том числе несколько десятков пунктов для работы с крупнотоннажными контейнерами, а количество крупных городов, между которыми должны осуществляться перевозки грузов в крупнотоннажных контейнерах, к концу пятилетки достигнет 75. В 10-й пятилетке получат дальнейшее развитие международные контейнерные перевозки Советского Союза. Большой популярностью пользуется у грузоотправителей европейских стран и Японии Транссибирская контейнерная линия, благодаря сравнительно низким тарифам и быстроте доставки грузов – 28 суток. В направлении Япония-Европа перевозятся запасные части для автомобилей – бумага, химикаты, телевизоры, текстиль, радиоаппаратура и другое. Железнодорожным и автомобильным транспортом контейнеры с грузами из Японии доставляются в Польшу, ГДР, ФРГ, Францию, Бельгию и другие европейские страны. В обратном направлении транспортируются пищевые продукты, химикаты, бумага, сборные дома, текстиль и так далее. В последнее время услугами Транссибирской контейнерной линии стал пользоваться автосборочный завод Ford в Кёльне для доставки экспортируемых в Японию легковых автомобилей.